Борис Пельняк. «Расплёснутое время». Романы, повести, рассказы. Издательство «Советский писатель». Москва, 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. В эту книгу вошли рассказы и две повести, созданные писателем в основном в 20-30-е годы. Роман «Соляной амбар» был завершен в 1937 году и не увидел света при жизни автора. Произведения Бориса Пельняка рассказывают о времени до и послереволюционном. Автор исследует становление нового человека и новых отношений, ополчается против бездуховности, бескультурья, мещанство.